богов с Вритрасурой, текст 9. Перевод стиха. По мнению людей достойных, славящихся своим благочестием и великодушием, следовать вечным заповедям религии значит испытывать боль при виде чужих страданий и радоваться чужому счастью. По мнению людей достойных, славящихся своим благочестием и великодушием, следовать вечным заповедям религии значит испытывать боль при виде чужих страданий и радоваться чужому счастью. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Обычно принципы религии, которым следует человек, а также род его занятий, определяются типом его тела, созданного гунами материальной природы. Однако в этом стихе речь идет об истинных религиозных принципах – испытывать боль при виде чужого горя и радоваться чужому счастью. Атмава царва бхутешу – к чужому счастью и горю нужно относиться как к своему собственному. Именно на этом основан буддийский принцип ненасилия – ахимса парама дхарма. Нам плохо, когда другие причиняют нам страдания. Памятуя об этом, сами мы не должны причинить боль никому другому. Господь Будда явился с целью остановить неоправданное убийство животных и потому в своем учении назвал ненасилие главной заповедью религии. Невозможно, убивая животных, оставаться при этом религиозным человеком. Это верх лицемерия. Иисус Христос заповедовал: «Не убий». Но лицемеры, выдающие себя за христиан, содержат тысячи войн. Этот стих изобличает такое двуличие. Мы должны разделять радости и горести других и никогда не отступать от этого принципа. К сожалению, в наше время так называемые филантропы и гуманисты предлагают расплачиваться за человеческое счастье жизнями бедных животных. Однако данный стих предостерегает нас о следовании их советам. Здесь ясно сказано, что мы должны испытывать сострадание к каждому живому существу. Все они, и люди, и животные, и растения, дети Верховной Личности Бога. В Бхагавадгите 14.4 Господь Кришна говорит: «Сарвайонишу каунтея мартьяк самбавантияха тасамбрама махадьонир ахам биджа прадапита». «Знай же, о сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а я – отец, дающий семя». Всевозможные формы жизни – это просто внешние оболочки живых существ. В действительности же каждое живое существо – это вечная душа, неотъемлемая частица Бога. Поэтому не следует выделять один вид живых существ, пренебрегая остальными. Вайшнав видит частицу Господа в каждом. Сам Господь говорит в Бхагавадгите 5.18 и 18.54. «Видья виная сампанне брамани гави хастини шуни чайва шва пакеха пандитасма даршинаха». Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брамана, корову, слона, собаку и собакоеда, неприкасаемого. Брама бхута прасаннатма нашочати наканкшати сама сарвешу бхутешу мадбхактим лабхате парам. Тот, кто находится в этом трансцендентальном состоянии, сразу постигает верховный брахман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не жалеет. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение мне. Поэтому только вайшнаву можно с полным правом назвать совершенным человеком, ибо он скорбит при виде чужого горя и радуется чужому счастью. Вайшнава называют парадукка-дукке. Видя страдания погрязших в материализме обусловленных душ, он сам испытывает боль. Вот почему вайшнав неустанно проповедует сознание Кришны по всему миру. По мнению людей достойных, славящихся своим благочестием и великодушием, следовать вечным заповедям религии значит испытывать боль при виде чужих страданий и радоваться чужому счастью. Омагян Тимиран. Мы говорили с вами о разных уровнях преданного служения, и преданных, или людей, занятых в преданном служении, о их мотивах, о их квалификациях, которые назывались адхикара. Итак, человек, говорится, если человек произносит слова мудреца или слова писания, это не означает, что он стал мудрым. Человек должен реализовать то, что он повторяет, или то, что он слышит. Поэтому мы с вами говорили, что новичок, он думает, нельзя пропустить ни одного приветствия божеств, но он не приветствовал ни разу еще его. Новичок или молодой преданный, новоиспеченный, он встает в брахма-мухурту, но ни разу он не стал мухурта-савад. Мухурта-савад – это означает почитающий это время. Он ни разу с почтением не отнесся к этому времени. Он отнесся к этому как к страданию, что надо вставать все равно, это благоприятно, карма очищается и так далее. Он ни разу на самом деле не ощутил важность и милость раннего подъема. Поэтому благоговение, почтение он не испытывает к этому времени. Более того, он всегда хочет где-то спрятаться, проспать, или иногда встает, чтобы другие его не критиковали, или просто встает, потому что надо вставать. Не испытывая этого состояния, которое называется картавья будхи, то есть когда человек следует чему-то из чувства благодарности, это называется преданное служение в гуне благости. Следовать чему-то из чувства благодарности. Но мы видим, что таких людей практически нет. Едва ли один человек такой появляется, который что-то делает из чувства благодарности, который что-то делает из чувства сострадания, и кто на самом деле радуется чужому счастью, чужим успехам. Но цитировать это все могут многие. Сотни тысяч людей цитируют это. Сотни тысяч людей читают об этом, пытаются другим говорить об этом, начинают их поучать, палец так вот делая. Но это все называется новички. Новички, которые просто стремятся завоевать уважение у окружающих. И поэтому говорится в шастрах, что такой каништха-адхикари, едва только внешнюю форму восприняв, начинает всех поучать и требовать к себе за это что? Уважение. Уважение. Несомненно, он горд, глуп. Несомненно, он горд, глуп. И не понял истинного смысла того, что даже произносит. Почему? Потому что он не сострадает, видя чужую боль, и не радуется, видя чужие успехи. А наоборот, он радуется, видя чужие неудачи, и начинает беспокоиться, когда видит чужие успехи. Итак, адхикара – это не то, что мы воспринимаем внешне. Адхикара – это то, что находится внутри живого существа. И в чем же суть этого сострадания? Сострадание описывается именно в разделах буддизма, ахимса. Что же за сострадание? Сострадание трех уровней существует. Сострадание в гуне невежества. Это когда Кришна говорит, что человек из сентиментальности проявляет это сострадание, которое на самом деле называется скверное сердце. Кришна назвал его скверное сердце. Это сострадание в гуне невежества. Скверно сердце. И Кришна сказал, как это скверно пробралось в твое сердце. Вырви из сердца эту недостойную жалость. Кришна назвал это сострадание жалостью. Таким образом, это не являлось состраданием. Это была скверна. И она в гуне невежества. То есть, эта скверна не привела ни к чему хорошему бы. А более того, усугубила бы положение. Очень часто мы видим, когда люди пытаются так называемое сострадание проявлять, но они только ухудшают ситуацию. Как мать, она из желания, из любви что-то делает, но это только ухудшает положение ребенка. Как отец из своей жалости глупой не наказывает своих детей. И что происходит? Они становятся подлецами и негодяями. Поэтому Чинаки Пандит говорит, пожалеешь плетку, потеряешь детку. Итак, человек с знанием и с религиозными принципами плетку не отбрасывает никогда. Кшатрия никогда не выбрасывает меч, чтобы не рубить им головы преступников. Или отец никогда не отбрасывает плетку. Плетка всегда будет, она приобретает лишь разные формы. Разные формы и разную деятельность. Говорится, кто-то видит тень плетки, кто-то видит плетку. Кто-то, когда плетка только ударит. А кто-то есть такой, что когда его хоть забей, он бесполезно не двигается. Никаким образом. Итак, это сострадание в гуне невежества мы с вами обсудили. Есть также сострадание в гуне страсти. Это сострадать живому существу ради того, что, чтобы живое существо было нам благодарно. Это называется благодетельство. И в шастрах такой вид благодетельства называется лицемерием или двуличием. Двуличием и лицемерием. И здесь как раз говорится об этом. О двуличии и лицемерии. Когда человек проявляет сострадание лишь для того, чтобы показать, какой он. Какой он сострадательный. Показать окружающим и себе. Наслаждаться и гордиться своим состраданием. Такое сострадание, несомненно, называется состраданием в гуне страсти. И Кришна также его отверг. Кришна также отверг такой вид сострадания. Есть следующий вид сострадания. Это сострадание, когда живое существо видит очевидное страдание других живых существ. И оно на самом деле внутренне не желает за это ничего получить, оно пытается отречься от двух низших видов сострадания. И тогда оно пытается действовать в знании. И Кришна отверг такое же сострадание. Кришна говорил о сострадании исключительно в гуне благости, но окрашенное чем? Знанием. Итак, само чувство сострадания в гуне благости приходит, но нужно обязательно знать, что нужно сделать. Итак, в гуне благости человек, несомненно, сострадает. В гуне страсти он корыстно действует, а в гуне невежества разрушительно. Сентиментально означает. И само чувство сострадания приходит в гуне благости. Но человек в гуне благости не знает, как помочь живому существу правильно. И он стремится помочь его телу, которое состоит из двух субстанций. Сукшма-шарира, тонкое тело, пытается помочь его тонкому телу. И в худшем варианте, итак, более продвинутый помогает тонкому телу, менее продвинутый будет помогать какому? Грубому телу. Но он искренне испытывает это состояние сострадания в гуне благости. Единственное, он не может понять, что требует сострадания. Это, несомненно, сознание человека. Сознание. Человек должен получить знание, чтобы не страдать. И поэтому человек, обученный в гуне благости, он, несомненно, знает, что человека надо также обучить. Обучить. И Прабхупада приводит пример. Это как ловить рыбу для кого-то, сострадая, что он голодает. И когда с вами что-то произойдет, его голодание продолжится. Или вы его обучите, как ловить рыбу самому. Тогда, если что-то с вами случается, этот человек продолжает жить. Он обучен. Он не становится зависимым от вашего так называемого что? Сострадания. Он не становится зависимым от вашего сострадания. Поэтому человека нужно обучать. И поэтому Прабхупада говорит, не тратьте свое время на глупцов. Потратьте на тех, кто склонен к чему? К обучению. Потратьте свое время на тех, кто склонен к обучению. Этих бесполезно. Вы будете все время бить их, стращать, что-то там делать. Это не такие. Потратьте свое время на тех, кто лишь завидев тень, меняется. Завидев лишь тень. Но мы видим, что люди, находясь в разных гунах, несомненно, пока им не шлепнешь ремешком по заду, они не двигаются. Они не могут нормально говорить, рассуждать, они неадекватны. Почему? Очень сильное самоотождествление, очень сильная привязанность к своему телу, которое состоит из двух субстанций, тонкого и грубого. Итак, есть истинное сострадание, это означает дать возможность живому существу осознать какие-то вещи. Осознать, чтобы нужно, говорится, самая близкая субстанция к сознанию – это разум. Поэтому найти нужно разумных людей. Разумных людей. Жизнь очень коротка. Очень коротка. И поэтому, говорится, великие мудрецы всю жизнь искали разумного ученика. Всю жизнь. Бхактисиддханта Сарасвати говорил: «Я знаю, что кто-то из моих учеников, тот ученик, ради которого я принял столько сотни учеников, тысячи учеников, я принял из-за этого одного». Прабхупада сказал: «Если я своими действиями, своей проповедью оставляю хоть одного чистого преданного, то есть тот, кто перенял это, научился быть чистым преданным, научился быть чистым преданным». Мы-то думаем, что чистый преданный – это сам по себе. Он научился быть чистым преданным. То я считаю свою миссию полностью выполненной. Одного. Из этих десятков тысяч людей – одного. Как Джада Бхарата ни с кем не общался, пока не нашел одного – Рахугану. Тот, кто способен постигнуть это. Кого не надо постоянно бить, шпынять, заставлять. Итак, люди делятся на все эти разные уровни, и на них возлагается определенная миссия. Определенная миссия. Поэтому Кришна объясняет в Бхагавадгите: если ты не можешь постоянно удерживать свой ум на мне, посвяти свою жизнь следованием регулирующим принципам бхакти-йоги. Если ты не способен следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, работай для меня. Если ты не способен работать, жертвуй. Если ты не способен жертвовать, тогда посвяти свою жизнь получению знания. Лучшее знание – медитация. А лучшая медитация – это отказ от плодов своей деятельности. И Шрила Прабхупада здесь говорит: филантропы и гуманисты. Филантропы и гуманисты, хотя бы займись этим. Сострадай хотя бы тем людям, которые в нужде. Сострадай хотя бы этим животным, научись сострадать растениям, хотя бы это, нищим. Занимайся хотя бы филантропией и гуманизмом. Хотя бы это успокоит твой ум. И он говорит: благодаря этому человек может успокоить свой ум. Итак, почему мы не сострадаем? Ум беспокойный. Беспокойный ум. И как раз об этом говорится в йога-сутре Патанджали. Чтобы успокоить ум, человек должен отказаться от причинения вреда кому бы то ни было. Ни одному живому существу, ни растениям, ни насекомым, ни животным, тем более людям. Человек должен отказаться от всех видов насилия. Что же является насилием? И в шастрах перечисляется: лицемерие, двуличие, дипломатия, корыстолюбие, желание руководить другими и так далее, и так далее, и так далее. Все является химса, джива химса, причинение вреда. Говорить ложь — это является джива химса. Говорить полуправду и так далее — это помимо того, что убивать других живых существ. То есть причинять им физическое какое-то беспокойство. И Шрила Прабхупада в Бхагавадгите объясняет эти качества. Все эти качества. Какое качество основное? Это сострадание. Сострадание. И Прабхупада везде описывает, что настоящее сострадание выражается в том, что человек, видя чужие страдания, стремится проповедовать. Не потому, что его заставил какой-то дяденька проповедовать очень хорошо, сколько там людей привлеклось, а потому, что он сострадает. И поэтому Прабхупада говорит: только три мотива движет человеком в гуне благости. Когда гуна благости имеет большие примеси, гуны страсти и гуны невежества, но все-таки она преобладает, человек стремится делать таким, действовать так для очищения. Он хочет еще больше уменьшить влияние низших гун в своей гуне благости. Когда это происходит, в человеческом сердце проявляется сострадание. Теперь он выходит из сострадания не для того, чтобы показаться продвинутым, великим. Или когда он говорит о том, что надо все время книги распространять, надо распространять книги, надо распространять книги. Надо сострадать, а не книги распространять. И когда вы сострадаете, вы не сможете удержаться, чтобы не давать людям возможность узнать об этом. Поэтому есть люди просто гордые, которые хотят сделать имидж на какой-то определенной религиозной деятельности, на проповеди, на распространении книг, на количестве людей или открытых разных гурукул и семинарий, там, академий духовных или каких-то там сельхозобщин. Но истинная, говорится, мотивировка – это желание очиститься, сострадание к живым существам и желание принести радость духовному учителю. Но духовный учитель испытывает радость только тогда, когда видит, что в ученике, помимо желания удовлетворить его, это желание сформировано состраданием и чистотой. И так одно от другого неотделимо. Тогда человек может понять, почему он выходит на санкиртану. И человек начинает так же, как он воспевает святое имя с оскорбительного уровня, он также начинает пытаться действовать на санкиртане. Итак, сначала мы повторяем 16 кругов. Значит, на санкиртане сначала самое главное выходить на нее и пытаться распространить много книг, не менее какого-то определенного количества. Это первые мотивы. Выйти, заставить себя выйти и распространить не менее. Это как человек, когда он встает на путь, он сначала читает, самое главное начать читать круги, и не менее какого-то определенного объема. Потом, говорится, человек начинает думать: а кто-нибудь не чувствует ли после такого распространения моего себя обманутым? Как человек, который воспевает, говорит: а не чувствую ли я, что я просто тарабаню это святое имя и нифига его не воспеваю? Я не поклоняюсь и не почитаю это святое имя. И также санкиртанщик, он думает: да, теперь я научился выходить, теперь я научился распространять эти книги, то есть долбить их, вдалбливать людям, что надо их взять. Втюхиваю я их, научился, хорошо. Теперь я великий, я первое место занял на одном из марафонов и стал наглым и гордым. Стал болтать слишком много языком, стал себя вести фамильярно по отношению к авторитетам, потому что я великий. Я думаю, что я теперь, несомненно, великая личность. Но на втором этапе человек, наоборот, избавляется от этого. Он становится еще более смиренным, потому что думает: все это произошло по милости этих личностей. Вот что такое оскорбительное воспевание. Когда человек думает, что если у меня что-то получилось, это произошло по милости тех, кто мной занимался. По милости того человека, чьи лекции я слушал, кто объяснял мне, кто запрещал мне что-то делать. И он становится еще более смиренным на втором этапе. Это смирение вызывает чувство сострадания к тем, кто горд, кто завистлив, похотлив. И тогда человек выходит в мир, что видит, что этот мир заполнен гордецами, глупцами, невеждами, которые также возомнили себя великими и не испытывают благодарности к тем, кто на самом деле является истинным, истинным причинным фактором, что они все получили. Как в шастрах говорится, что все едят хлеб браманов. Поэтому всегда все должны благодарить браманов, потому что Кришна принимает только от них что-то. От других Кришна ни черта не принимает. Поэтому раздают все браманам, а браманы отправляют это. И что же они отправляют? Саму вещь? Нет. Тот потенциал, с которым эта вещь была предложена. Поэтому есть такой рассказ, как один человек пришел к Рамануджа Ачарье и пожертвовал огромную сумму денег ему на постройку храма. Огромную сумму денег. Рамануджа взял эти деньги и ничего не сказал. Повернулся и пошел. А деньги, это были золотые монеты, их был целый мешок. Рамануджа взял и ничего не сказал, не поклонился этому богатому человеку, ничего. Сумма была огромная. И тот человек богатый знал, что такие суммы никто не жертвует Рамануджи. И этот человек хотел, несомненно, чтобы эти деньги были использованы на храм. И он остался стоять. Рамануджи пошел, зашел в храм, небольшой храм у него был, положил этот мешок с золотом и вышел. И очень удивился, что тот человек стоит. Рамануджи подошел к нему и сказал: что-то не так? Человек сказал: вам лучше знать. Вы на самом деле, я принимаю вас авторитетом, вы лучше знаете, как что. Рамануджа сказал: вы что, ждете благодарности? Он сказал: я думаю, что

Итак, люди, не имеющие квалификации, то есть не являющиеся адхикарами, а являющимися вот этими выскочками, они долгое время не могут ничего оценить. Они ходят на санкиртну, кричат, надо много распространять. Такова, так сказать, воля Прабхупады. Они превращаются в фанатиков и не больше. Но они не могут понять, почему Прабхупада просил нас это делать. Они не могут понять, как это нужно делать. И на следующем этапе, на последнем этапе, человек начинает распространять книги и повторять джапу совершенно по-другому. Он начинает думать, а поймут ли люди, купив эти книги, что-нибудь в них? Что я сделал для того, чтобы они не просто их читали, а понимали эти книги? Что я сделал для того, чтобы они не просто их купили, взять деньги и перед божествами раскричаться, что я распространил 5 маха? Как это было низко с моей стороны в прошлом, думает человек. Но не пройдя этот этап, никто не может возвыситься. Итак, на следующем этапе человек все время беспокоится о понимании людей этих книг. И его санкиртана становится совершенно иной. Какой смысл что-то надавать людям, а они даже не знают? И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, это одно и то же, что распространять шилограмма шилы для колки орех. Распространить кучу книг для интерьера, распространить кучу книг для своей славы распространителя, распространить кучу книг для того, чтобы себя тешить, что теперь у всех есть книги, и они оказывают экстрасенсорно-мистическое влияние на этот дом, где находится. Всякие разные существуют бабаски. Только лишь для того, чтобы оправдать свое более низкое квалификационное сознание. Более низкое квалификационное сознание – только ради этого. И потом гордиться, как этот маленький сын брахмана, который, едва научившись читать, начинает пальчиком тыкать в небо и требовать к себе уважения за это. Так и эти еще незрелые проповедники, распространители книг, фудфулайфщики, они думают, о, мы столько народу накормили, мы этих свиней накормили все-таки. Этих негодяев, этих бомжей, мы их накормили. Другой кормит, и чтобы показать всем окружающим и себе, какой он благодетельный, какой он сострадательный, какой хороший человек. И думает, если у меня будет тело бомжа, мне кто-то тоже будет сострадать. Потому что у меня тонкое тело обезьяны, а грубое – черепахи. И когда грубое тело станет телом обезьяны, все это сольется воедино, и я осознаю брахман. Есть одна история, как в одного человека вселился дух, и человек под влиянием этого духа стал мнить себя коровой. Эту историю рассказывал Шрила Прабхупада. Он стал мнить себя коровой. Есть такие духи, которые навевают нам какое-то определенное не наше положение. И он стал думать, что он корова. И он стал всех убеждать, а вы знаете о том, что я корова, у меня тонкое тело коровы. Вы не смотрите, что я там мужчина и все такое. Я на самом деле внутри коровы. И только сейчас я стал осознавать, почему я так сильно страдал. Люди сказали, какая корова, ты что? Он сказал, ну вы не понимаете, вы когда-нибудь знали о молекулярной генетике, нет? И сказали, да ничего, первый раз слышу. А обо что она говорит? Он говорит, фига, вы не знаете? Это когда тонкое тело коровы, а грубое тело мужика. Не быка даже тонкое тело, а коровы женского рода. Я думаю, что мне нравится, когда меня доят? Поэтому, если что, так я сам себя даю иногда. И так мне хорошо. Вот, оказывается, откуда все. Этот дух стал влиять на этого человека. И никто не мог его вылечить. Потому что он сказал, поскольку я корова, я был бы счастлив, если бы пришел мясник и заколол меня. И пока этого не произойдет, я не буду кушать, я не буду ничему следовать. Я буду ждать, когда же придет мясник и заколет меня. Когда же он своим ножом искусно даст мне реализовать то, для чего я на самом деле родился. Я почувствовал это, что я корова. Он сказал. Но люди, которые его знали, они думали, все, лед тронулся, господа присяжные заседатели,

Квалификация – это непростое состояние внешней деятельности, когда мы занимаем какой-то пост и чем-то руководим, очень вдохновленно. Когда мы осознаем внутреннее состояние этих важных факторов, когда человек строит храм не для того, чтобы прославиться, а для того, чтобы в него въехал Кришна, божества. Но если человек не понимает внутреннего состояния этого важного качества, которое называется арчаном, этой формы поклонения, он не сможет строить храм для божества. Он будет строить для того, чтобы прославиться, чтобы все знали, что он в постройке участвовал или так далее. Все это адхикары. Разные адхикари и разные адхикары. Разные виды квалификации. Итак, один человек призывает делать, другой человек призывает осознавать. Третий человек предлагает действовать с осознанным вариантом. Итак, действовать призывают каништхи, осознавать призывают мадхьямы, а действовать с сознанием призывают утамы. Они говорят о сознании, потому что если нет сознания, эта деятельность не принесет такого результата. И Кришна, когда ему было 4 годика, он сказал об этом своему отцу Нанди Махараджу. Зачем ты все это делаешь? Ну так надо делать. Зачем? Ну потому что так надо, и чем больше, тем лучше. Он сказал, запомни, осознанная деятельность приносит куда больше результаты, чем неосознанная. Не количеством. Говорится, что Юдхиштхира Махарадж по указаниям Кришны совершил 3 ашваметха яги и достиг результата, которого достиг Индра, совершив сотни таких ашваметха яги. Таким образом, почувствовать любовь к Кришне может человек не от количества, а от качества деятельности. Поэтому говорится, оскорбительное воспевание, нейтральное и чистое. Не говорится о количестве нигде. Везде подчеркивается качество. Оскорбительное – это качество. Нейтральное – это также качество. И чистое – это качество. Нигде не говорится толстый преданный, худой преданный, такой нации, такой расы. Всегда говорится. Ками, саками, нишками, аками и бхакта. Итак, опять речь идет о качестве. Испытывает вожделение больше, испытывает вожделение меньше, устойчив не в вожделении, а в том, чтобы правильно действовать, устойчив к проявлению вожделения, то есть не сбивает его с толку вожделения, не испытывающий вожделение и испытывающий любовь и преданность. Вот почему опять в Рамаяне есть эта история, когда полубоги рвали огромные горы и скалы, когда строили мост на Ланку, и когда появился маленький паучок и принес песчинку. Почему именно он получил милость? А не эти полубоги, которые рвали такую санкиртану там устроили. Так ой-ой-ой. Что же хотели показать полубоги? А? Они между собой соревновались. Это было трансцендентальное соревнование, несомненно. Каждый пытался показать, что он глыбу свернул больше. Каждый пытался. А паучок просто хотел удовлетворить Господа. Хотел поучаствовать в его миссии. Это был единственный мотив. Он никому ничего не хотел демонстрировать. Он считал своим долгом, потому что осознавал, как Господь Рамачандра милостив, что у него есть возможность выйти и поучаствовать в этом мостике. И он притащил эту песчинку, которая была больше него самого размерами. Он так пыхался, уронил эту песчинку в общий мост. Но песчинки в ней не было смысла даже. Что есть она, что нету. Мост бы абсолютно без нее существовал. Достаточно было бы вкладов полубогов. Песчинки там не играли никакой роли. Но когда было подведение итогов, Господь Рамачандра сказал, что на самом деле первое место занял паучок. Он обратил внимание на его адхикару, на его квалификацию. Таким образом, человек, который квалифицирован, он смотрит на квалификацию. Поэтому говорится, даже одно произнесение святого имени с любовью и преданностью освобождает самого живого существа. Само живое существо освобождает от последствий всех греховных поступков, которые он совершил. Дает ему такую силу и благочестие, что это одно святое имя оказывает такое сильное очистительное влияние на всех окружающих. Поэтому Бхактивинода говорит, я бы мечтал родиться в доме вайшнава червем в навозной куче. Ибо, слыша его чистое воспевание, я бы лишился всех реакций, всего невежества, которое когда-либо коснулось моего сознания. Таким образом, квалификация, она не в форме, а в этом качестве. Поэтому говорится, слушать воспевание святого имени из уст материалиста, это одно и то же, что пить отравленное молоко. Отравленное молоко – это молоко, но качество молока противоположное. Одно молоко возвышает, но отравленное молоко убивает, хотя остается молоком. Опять говорится о качестве. Итак, люди первой квалификации пытаются спасти всех. И везде, мы с вами говорили, кричат о святом имени, везде проповедуют. И мы видим результат этой проповеди, результат этого воспевания. Все нас считают чеканутыми, дураками, сумасшедшими, недоносками и всяким раз. Мы покрыли себя очень интересной славой, потому что никто не объяснял. И мы думаем, кто же нам сострадает? Несомненно, тот, кто босиком ходил, или кто нас на санкиртану вытягивает. Сострадает к нам тот, кто объясняет все это, как нельзя делать. Каковы должны быть мотивировки, сознание, деятельность. И кто наслаждающийся. И так постепенно люди приходят к выводу. Постепенно они начинают оценивать, почему им кто-то что-то запрещал. Когда они приобретают квалификацию, они начинают понимать, почему им запрещали. Потом они начинают испытывать чувство благодарности за то, что человек пошел на это, зная, что мы его будем критиковать, что мы будем недовольны. Он плевал на это. Так он сострадал нам, что он даже наплевал на то, что знал, что мы в этом состоянии тогда, не понимая ничего, будем отвергать его, будем критиковать, всякую чушь говорить. Он пошел на это. И следующим этапом возникает это чувство благодарности. Когда мы пытаемся что-то для него сделать, и мы чувствуем, что мы не можем так сострадать, поэтому мы в неоплатном долгу. И тогда человек начинает служить бескорыстно. И он счастлив, что у него что-то приняли. Итак, Шрила Прабхупада в этом комментарии указывает на это состояние, состояние сострадания к чужому горю и радость чужому счастью. Все это чужое, не наше горе и не наша радость. И он говорит, только в этом состоянии человек становится мудрецом, когда он испытывает это чувство. И когда он говорит о нем, демонстрирует, пытается убедить, ввести в себя в иллюзию по поводу этого чувства. А когда он на самом деле испытывает это чувство. И это чувство выражается в том, что он пытается что делать? И Прабхупада здесь делает заключение. Вайшнав или вайшнава называют парадукка-дукки. В виде страдания погрязших в материализме обусловленных душ, он сам испытывает боль. Вот почему вайшнав неустанно проповедует сознание Кришны по всему миру. Хари Кришна. Поезжай, Луста. Если вы думаете, что я что-то придумал, еще раз почитайте книги и увидите, что это так. А быть коровой может любой быть человек, которого вселились тонкие сущности. Кто-то себя Наполеоном мнит. И пока ему не будет какая-нибудь битва. Где он там потерпел-то? Под Ватерлоу.